Век сытного лета наложил свой отпечаток на все. Несмотря на объявленный местоблюстителем Святого Престола Амброзием запрет на ночные прогулки, издевающих на перекрестках стражников, пятеро вооруженных до зубов людей, без особых хлопот добрались до обители Триединого. Барон Шада очень, кстати, вспомнил о потайном ходе, который вроде был тут 20 лет назад, и который ему показал один пьяный монах, иногда позволявший себе тайком покинуть обитель, чтобы выпить пару кружек в ближайшей таверне. Да Бори вроде бы поверил. Ход, через который Роман с Феликсом утром выбрались в город, оказался на месте. Приют скорбящих братьев тоже никуда не девался. Разбуженный надзиратель безропотно подчинился приказу ночных гостей. Возможно, Роману этого просто хотелось, но в глазах тюремщика эльф не прочел тупой жестокости, присущей тем, чья работа издеваться над ближним. Эльф угадал. Гремя ключами, надзиратель признался, что последние годы его постояльцами были лишь злостные нарушители постов и прелюбодеи. Каковых держали на хлебе и воде недели 2-3, дабы грешники прониклись и раскаялись. А тут, такое и так. Камера брата Парамона оказалась большой и кажется чистой. Библиотекарь съежился в углу, груда тряпья на охапке соломы. Над ним изрядно потрудились. Лицо превратилось в сплошной кровоподтек. Один глаз заплыл, очков не было и в помине. Но Барт его узнал и выругался сквозь зубы, очень по-человечески. Да Бори с уважением взглянул на барона. Столь сложная комбинация даже в пору молодости бравого яки, а с той поры, между прочим, все измельчало, была под силу лишь избранным. Воспользовавшись заминкой, Александр подошел к библиотекарю и шепнул тому несколько слов. Брат Парамон изумленно уставился на вошедших здоровым глазом и не очень успешно попытался встать. Привести монаха в порядок было просто. Но Роман не рискнул применить свое лекарское умение. Добряк Шада был сведущ в оружии, мог знать тайный ход, но целительство выдало бы самозванца с головой. Спасенного поволокли на руках, к счастью, тот был хоть и упитан, но невысок. Довольный вылазкой до Бори крепко связал с готовностью подставившего руки тюремщика, и компания, стараясь держаться поближе к внешним стенам, двинулась в обратный путь. Они шли, а Роман лихорадочно соображал, как отделаться от новоявленных приятелей и свернуть к храму Эрасти. Очень кстати застонал Парамон, и до Бори предложил передохнуть и на первый случай обработать раны, хотя бы царкой из фляги. Процедура была не из приятных, но библиотекарь терпел, заглушая боль рассказом о своих злоключениях. О том, как именно погиб Филипп, монах не знал. Его выдернули из библиотеки, избили и бросили в камеру. Когда били, спрашивали об одной из гравюр. Но бедняга ведать не ведал, куда та делась, и выдать тайну не мог, даже если б захотел. Больше библиотекаря ни о чем не расспрашивали, хотя в ведении брата Парамона находились не только книги и рукописи, но и реликвии, принадлежавшие почившим иерархам по тем или иным причинам, скрываемые от паломников. Внезапно Парамон прервал сам себя, тихонько вскрикнув и указав в сторону громады главного храма. Величественное здание было полностью погружено во тьму, выделяясь черным силуэтом на фоне беззвездного неба. И уже не виделись, но лишь угадывались в давящей черноте провалы окон, за которыми словно бы кто-то стоял и ждал. Год, век, вечность. Странные мысли не помешали барду заметить возле самой земли слабый отсвет от потайного фонаря. Это следовало проверить. И заезжий барон метнулся к храму, благо глаза у него остались эльфийскими. Ночных гостей было двое. Первый худой, в кардинальском облачении, мог быть местоблюстителем и будущим архипастырем, а мог и не быть. Второй, какой-то горожанин, в ночной обители выглядел неуместно. Непонятная парочка обогнула храм Триединого, пересекла небольшую площадь и затерялась среди скульптур, украшавших ведущую к Коростианскому собору лестницу. Тем не менее, плывущий в просветах балюстрады свет подтверждал, клирик и его спутник поднимаются. Послышалось позвякивание и скрип, открылась дверь. Роман, пригнувшись, скользнул назад. Разведчика ждали с нетерпением. Он же, как и положено старому вояке, хриплым шепотом выпалил. Двое, кардинал и какой-то торговец, вошли. «Кощунство!» – пискнул библиотекарь. После тушения огней в дни траура храмы обители неприкосновенны. Надо посмотреть, решил Добори. Это опять-таки было к лучшему. Роман не собирался раньше времени выказывать свои истинные намерения. Феликс тем более.